Константин Назимов. Травник. Книга пятая. Изыскатель. Текст читает Дементьев Илья. Пролог. Завтра начинается первый день обучения в артефакторике. Как-то незаметно и мгновенно пролетело лето. После того, как завершился конкурс големов, я согласился, точнее, не смог отказаться от предложения стать студентом университета. Правильное ли это решение? Пока не уверен, но думаю, что пойдет на пользу, в том числе и приобрету новые знания. Опять-таки, особого выхода не видел. Каким образом продолжить собственное развитие? Как ни печально, но нет специализированных учебных заведений по способностям травника. Сельскохозяйственные институты не в счет. Там делается упор не на взаимодействии с живой природой. Да и, честно говоря, самостоятельно могу с растениями найти общий язык. Наставница дала большой багаж знаний, но ко многому пришел самостоятельно. Больше всего меня занимают проблемы клана. Восстановить потерянную мощь и влияние очень сложно, а в некоторых моментах почти невозможно. Есть ощущение, что развитие замедлилось после того, как прошел пуск производства в Дыково. Нет, продукция пользуется спросом. Прибыль идет, но с этих денег не решить каких-то глобальных задач, не вложить в новое дело и не отстроить другие заводы и фабрики. У Леры скоро намечена свадьба с господином Мурзевым, а Вика отправится в первый класс. Эх, жаль, не могу девочку в школу проводить. Хотелось бы посмотреть, как та рассадит рядом несчастных Лая и Барсика. Да-да, своих питомцев неугомонный ребенок ухитрился устроить на обучение. Мне Семен Павлович жаловался. «Станислав, помоги Христа ради. Вразуми ребенка, чтобы она не делала из себя посмешище». Директор школы даже поздороваться забыл. Позвонил и сразу, с места в галоп. Задав пару уточняющих вопросов, я ему мог только посочувствовать. Вика заручилась поддержкой завуча, убедила Леру, что не сможет расстаться со своими питомцами, которые ее еще и защищать возьмутся. Ну, пес внушает уважение, особенно когда загавкает. А у кота есть острые когти, тут не поспоришь. А у директора согласие получила после того, как тот ей проспорил. Лай и Барсик прошли небольшой тест по математике. Ответили, прогавкали и промяукали правильно на 5 вопросов. А так как портить отношения господин Мурзев с девочкой не захотел, то обещание дал, что допустит в первый класс ее хвостатых воспитанников. «И как же я могу помочь?» – усмехнулся я в трубку, сдерживаясь, чтобы в голос не засмеяться. «Сам-то в школе не учусь, защитить девочку не смогу». «Стас, отговори ее от истязаний животных!» – подумав, предложил директор. «Ну, идея неплоха, но не в случае с дочкой главы клана Сомовки». Я не стал звонить ребенку, как и не побеспокоил Леру. У самого на тот момент возникли небольшие проблемы. Случилось то, чего следовало ожидать и в какой-то степени прогнозировалось. Мягко говоря, заезд на треке не задался. Ой, да чего там. Слил я девушкам по полной программе. Обогнали меня на пару секунд Стелла и Стеша. Не помогла ни одна из заготовленных хитростей. Отключились все внутренние подсказки оптимальной траектории. Жейдер не смог предупреждать, где находятся мои соперницы, а воздушный поток, который планировалось смешивать с магической энергией, не увеличил ни на йоту мощность мотоцикла. 3 круга мы гоняли, результат вроде и не так плох, я даже почти достал подруг, но... Эх, если бы не промахнулся в первом повороте и не потерял пяток секунд, то, возможно, сумел бы выиграть. Однако теперь уже поздно, и как бы все повернулось в реальности, неизвестно. Наши байки выстроились в ряд перед чертой красными огнями светофоров, которые стали медленно гаснуть и следом зажигаться зеленые. Среагировал я лучше девушек, оторвался на целый корпус, но в азарте не рассчитал и затормозил на мгновение позже и еле удержал взбрыкнувший мотоцикл. А мимо пронеслась княжна и внучка губернатора Хабарска. Пустился в погоню, отставание на круге составило чуть более 5 секунд, что почти пропасть на такой короткой дистанции. За второй круг сумел отыграть всего 0,2 и на себя разозлился. Ну, честно говоря, мог бы догадаться, что происходит блокировка магии на трассе. На последнем круге выкинул все мысли из головы и гнал, как на пожар. Отставание таяло на глазах, но, увы, финишировал последним. «Стас, с тебя должок!» Прервал мои размышления веселый голос Стеллы в динамике смартфона. «Напомни», — попросил я. «Проголодались мы с княжной», — прозрачно намекнула внучка губернатора. «Имей совесть», — возмутился в ответ. «Уточнять правила пари после состоявшегося заезда было неправильно. Как я мог догадаться, что количество обедов пропорционально зависит от кругов и того, каким финиширую? Кстати, почему не даете отыграться?» «Ой, подумаешь, всего-то должен нас сводить поужинать 6 раз. Или наше общество не по душе?» Возмутилась, в свою очередь, Стелла. «Нечего возразить, с подругами приятно общаться. Немного смущает постоянно маячащая поблизости охрана княжны и внучки губернатора. Нет, стражи свое дело знают, стараются казаться незаметными, но им не всегда это удается». «Уболтала», — улыбнулся я. «Говори время и место». «В 5 вечера. На площади у фонтана», — чуть помедлив, произнесла девушка. «Уточни», — попросил ее. «Площадей в столице много, а фонтанов не намного меньше». «На театральной», — коротко ответила Стелла. «Договорились. Буду», — ответил ей и мысленно прикинул, во сколько следует из резиденции выехать. Десяток старых фолиантов прочел по взаимодействию магической энергии, источников и возможностей одаренных. Ни в одном нет конкретного упоминания о построении переходов или, как их принято называть, порталов. Догадываюсь, что создать круг перемещений не такая сложная задача, но почему-то Ульяна в свое время передо мной этого секрета не открыла. Да и сама она не так легко перемещалась, как те же девушки. Наставница создавала портальный круг, использовала травы, выкладывая их в определенном порядке и тратила большое количество энергии. Почему? Неужели не могла так легко перемещаться? Что-то не верится. А если вспомнить деда, который приезжал, а не появлялся из перехода, при этом стационарные портальные вокзалы, так их про себя называю, давно функционируют. «И почему тут не развит информ?» — буркнул сам себе, отодвигая ноут, после того, как несколько запросов в сети не принесли ни одного вразумительного ответа. «Что-то с переходами не так, да и не все ими пользуются». «Хм, а почему забываю про того, кто спокойно может ответить на десяток интересующих меня вопросов?» Управляющий обнаружился в саду. Он давал какие-то указания садовнику. Молодой парень с секатором в руке почтительно выслушивал и согласно кивал Герберу. Насколько понял, Петр, так садовника зовут, слишком сильно обкорнал кустарники и теперь выслушивает упреки. «По мне нормально», — вмешался я в их беседу. «Господин», — склонил почтительно голову садовник. «Ой, Станислав Викторович, простите старика, не заметил вашего появления», — покаялся управляющий. «Ну, я подошел по параллельной дорожке, за живой изгородью можжевельника меня сложно издалека заметить. К работе Петра не имею претензий. За растениями тот ухаживает правильно. Слабенький дар травника у парня есть». «Хотел у тебя кое-что уточнить», — кивнул управляющему в сторону беседки. «Не составишь компанию?» «С превеликим удовольствием», — вежливо ответил старый слуга. «Хм, а может, в переговорной или в кабинете, за чашечкой кофе или чая?» Задумчиво потер я переносицу. «Да, распорядись, чтобы нам сделали», — посмотрел на часы. «Легкий обед». Герберт чуть кивнул, на его лице эмоции не прочитать, хотя из-за еды мы с ним пару раз спорили. Слуга настаивал, что господин должен питаться здоровой пищей, есть супчики и кашки. Блин, так на ум и приходит. Овсянка, сэр. Зато теперь он мои привычки изучил и не сервирует стол из десятка блюд, предварительно согласовывает меню. Вскоре мы с ним устроились в библиотеке. Пьем чай, закусываем пирожками и ведем неторопливую беседу. Как обычно, решаем проблемы резиденции. У Гербера имеется большой список, чего необходимо сделать и какие вещи приобрести. Подозреваю, он составил огромный перечень и теперь его реализовывает, каждый день таская с собой лист бумаги с десятком пунктов. И ни одного повтора. «Все это замечательно», — кивнул я на предложенный моему изучению лист. «Вопрос в финансах, и тебе это прекрасно известно». «Так можно постепенно», — чуть пожал плечами управляющий. «Ты при каждом удобном случае чего-нибудь просишь», — хмыкнул я. «Нет, понимаю, скоро зима, лопата необходима и даже снегоуборщик. Но черт возьми, для чего нам обустраивать площадку для гольфа? Мало того, что играть не собираюсь, так там еще одних клюшек на какую-то астрономическую сумму ты хотел купить. Или теннисный корт построить за приличные такие вложения. С кем играть-то? Да и времени нет. Сам прекрасно знаешь». «Станислав Викторович, все эти спортивные сооружения необходимы для ведения переговоров. Вопросы зачастую легче решаются, когда собеседники находятся на свежем воздухе. Ну, он чуть улыбнулся. Или в клубах дыма от сигар за покерным столом». «Это я уже слышал». Отмахнулся от своего управляющего и советчика. «Скажи-ка, только с кем и о чем мне договариваться? Пока не наблюдается желающих». «Ой, да чего там далеко ходить?» Как-то наигранно воскликнул Гербер. «Вы же все правильно делаете. Стремитесь укрепить клан. Партию вот себе подыскиваете. Не ровен час, и переговоры вскоре придется вести». «Ты это о чем?» Прищурился я. «Так неужели две дамы просто так тут ремонт делали и друг с другом до хрипоты спорили?» Сделал удивленное лицо управляющий. «Так», — встал я с кресла и прошелся по библиотеке. «Опять старый слуга за свое. Он спит и видит, чтобы резиденция ожила, и тут появилась хозяйка, наследники и наследницы. Гербер, а кого ты считаешь перспективной и хотел бы видеть хозяйкой этого дома?» — осторожно спросил я, внутри начиная злиться. Жейдер и кот Василь в этот момент появились в дверях, но сразу же назад попятились. Почуяли, что могут попасть под раздачу, и их наверняка призовут к ответу за ночное происшествие. В коридоре упала старая фарфоровая ваза, как раз в тот момент, когда мой питомец убегал от кота. А так как виноваты оба, неважно, что ваза неоднократно клеилась, в уничтожении древнего изделия, то обязаны понести наказание. Правда, еще не придумал какое. «Станислав Викторович, увы, посоветовать никак не могу». Не поддался на мою провокацию Гербер. «Дамы знатны, хороши собой, вам любая из них составит достойную партию». «А про статус это не забыл? Про княжну и говорить нечего, а вторая – внучка губернатора Хабарска, дед которой управляет чуть ли не большей территорией княжества. Им никак не ровня», – возразил я. «Они не менее вашего своенравные», – не принял аргументов Гербер, а потом спросил. «Господин, вы ведь собирались о чем-то другом переговорить. Простите за мое стариковское бурчание, стараюсь спешить. На старости хотелось бы ваших детишек понянчить. Хотя и понимаю, что хлопот с ними окажется много. Если родители на одном месте усидеть не могут, то их отпрыски и вовсе тут все с ног на голову поставят». «Рано об этом даже думать», — отмахнулся я, но потом пояснил. «Молод еще для создания семейного очага. Клан слаб, семью не только обеспечивать требуется, но и защищать. Скажи мне лучше другое». Внимательно посмотрел на управляющего и усилил магическую диагностику несколькими посылами. «Мой дед не мог не позаботиться о преемнике и где-то наверняка оставил инструкции и определенные средства. За мной велась настоящая охота. Хотели завладеть наследством, но не тем, что получил. Искали другое, и, как понимаю, оно так и скрыто». Гербер никак не отреагировал на мои слова, делал вид, что не понимает, о чем говорю. Но малая талика возмущения у него проскочила. Он или что-то знает, или догадывается, а говорить не желает. Почему? Управляющий искренне доволен, что я стал главой клана. Он за меня переживает, по-своему заботится. Странно это. Но пока действий предпринимать не стану, информацию следует обдумать. «Скажи все, что тебе известно о построении порталов и переходов». Сменил я тему, удовлетворенно про себя отметив, что Гербер очень сильно удивился. «Простите», — решил уточнить он. «Стационарных порталов полно, один есть даже в резиденции. Кое-кто из одаренных умеет перемещаться из одного места в другое, создавая круг перемещения. Почему у меня нет таких способностей? И ими не пользовался дед?» Сложил я руки на груди, внимательно следя за удивленным лицом управляющего. «Станислав Викторович, так это всем известно», – пожал плечами Гербер. «Андрей Васильевич не мог справиться с оттоком магии из источника, когда пытался построить переход. Он говорил, что это происходит из-за специфической особенности. Надеялся исправить недостаток или компенсировать его артефактом. А так как мгновенное построение перехода открыли не так давно, то это заклинание не получило широкого распространения». «Ты о чем говоришь?» Не понял я его. «Стационарные порталы очень стары. Не совсем понятно, кто их построил, а ты говоришь про недавние открытия». «Вы спрашивали о перемещении одаренных на основе личных сил», — возразил Гербер и уточнил. «Именно об этом и говорю. Легенды гласят, что в старину портальные круги могли создаваться на пару часов. Чуть ли не все, у кого имелся тот или иной дар, могли за секунды оказаться в другом месте. Со временем эти знания утратили». «Или решили забыть, чтобы пользовался ими ограниченный круг лиц», резюмировал я и уселся в кресло, допил остывший чай, а потом продолжил. «Мне необходимо найти по переходам информацию. Где это можно сделать?» «Понятия не имею», — управляющий пожал плечами. «Хорошо, можешь отдыхать», — отпустил я Гербера. «В очередной раз обхожу стеллажи со старыми книгами, в них есть ответы на многие вопросы. Но получить знания сложно, требуется время и изыскание информации». А я еще не разобрался с Сомовкой, не выяснил, что раньше там находилось и как делались эликсиры для создания камней-накопителей. Если только заполучу древний рецепт и смогу наладить даже небольшое, пускай ручное производство, то все пойдет совершенно по-другому. Вот только это придется отложить до лучших времен. Подозреваю, что в ближайшее время окажусь слишком занят. Сейчас следует навестить сверчка и поинтересоваться у него, как продвигаются поиски скрытой комнаты. Да-да, магии дома дал конкретное задание. Благо, у него теперь ресурсов много, и большую часть своей мощности он не может израсходовать. Оптимизацию провел, влил несколько алгоритмов, в том числе и четко обозначил последовательность действий при нештатной ситуации. В тронном зале встал в круг силовых жгутов, на трон не стал садиться, это не обязательно. «Глава клана, приветствую тебя!» Вспыхнули перед моим взором буквы, а потом медленно стали угасать. «Опять ты со своими эффектами!» — буркнул я, мысленно себя обругав, что на одну ночь предоставил магии дома доступ в информ. Потом пришлось пару дней разбираться с последствиями, неоднозначно воспринял сверчок найденную информацию. «Блин, а вот если бы магия дома вышла в интернет моего родного мира, то последствия бы не взялся предсказать». «Докладывай!» — коротко приказал магии дома. На стене появился чертеж из подсвечиваемых линий. «Схема резиденции?» — уточнил я. «Да, в том числе и тайные ходы. Однако не во все скрытые места могу проникнуть. В большинстве помещений нет хода, они запечатаны». «Речь про те, что скрыты от посторонних глаз?» — на всякий случай уточнил я. «Верно», — подтвердил сверчок. «К сожалению, не удалось установить, где ваш предшественник сосредоточил достижения клана». «Гербер может знать?» — поинтересовался я, зная, что разговор с управляющим подвергся анализу не только с моей стороны. Сверчка о предстоящей беседе предупреждал и просил внимательно присмотреться к реакции старого слуги. «Вероятность 3,5%, что является ничтожной», — ответила магия дома. «У меня получилось и того меньше», — признался я. «Ладно, продолжай исследование, в том числе и определись, наконец, как сделать периметр резиденции неприступным». «Чтобы адекватно реагировать на возможные угрозы, мне необходимо понимать достижения мира. Для этого хотелось бы иметь постоянный выход в информ», — огорошил меня сверчок. «Внутренние правила для меня незыблемы. Никаких проблем не возникнет из-за того, что я получу больше разносторонней информации». «Подумаю, но не обещаю». Направился я на выход, неожиданно сообразив, что если немедленно не выйду, то могу опоздать на встречу с девушками. Эх, хорошо. Жейдер в кофре, ветер обтекает шлем, байк на приличной скорости движется в столицу. Неужели основные проблемы позади? Все наладилось, и теперь пойдет нормальная жизнь. Хотелось бы, но кое-что никак не выходит из головы, хотя это и приказали забыть. Очень уж големы-муравьи показались мне сильными тварями и словно сошедшими с одной конвейерной линии. Насколько знаю, стража так и не смогла отыскать производство, а значит и враг князя остался в тени. И ведь как-то так получается, что этот неизвестный и на меня мог злобу затаить. Ничего, прорвусь, не в таких переделках участвовал. Наверное.